Московское полицейское управление. Москва, улица Петровка, 28 июля, среда, 08:30. А если я расскажу о вас, Сантьяго, и о тайном городе? И пополните ряды городских сумасшедших? Я могу ожидать от вас любых действий, майор Корнилов, только не идиотских. Если вы не против, вернемся к делам. Вернемся. В городе появилась группа, способная доставить много неприятностей всем нам. Радикальное крыло нашего общества. И мне нужна некоторая помощь. Говорите. Андрей Кириллович, вы вернете мне этот телефон. Он ваш? Вы вернете мне обсидиановый нож. Не стоит делать анализ сохранившейся на нем крови. Пожалуйста. И последнее. Вам удалось выйти вот на этого человека. На Головина Артема. Его надо оставить в покое. Это сложно. Тем не менее. Он жив? Да, и тоже помогает мне. Хорошо. И что я получу взамен? Взамен? Вы уже вышли на Юшлакова. Да. Я организую необходимые доказательства его причастности к убийствам. Некоторое время Корнилов молчал, задумчиво щелкая неработающей зажигалкой. Затем положил ее на стол и спокойно посмотрел в черные глаза гостя. Юшлаков не убивал. Он продавал Виви-сектору молоденьких девочек. Это другая статья. Статья другая, суть одна. Поверьте, майор Корнилов, я не вижу принципиальной разницы между вашим фотографом и нашим маньяком. Юшлаков не мог не знать, что ждет его девчонок, но продолжал торговать ими. Я считаю, что он должен расплатиться за это. А сам Виви-сектор? Мы его уничтожим. А для публики вполне подойдет свихнувшийся на почве секса фотограф-неудачник. А кто ответит за перестрелки? Понимаю. Я отдам вам несколько хулиганов для показательного процесса. Остальные уйдут на дно. Договорились? Угу, договорились. В таком случае до свидания, майор Корнилов. Не надо меня провожать. Васькин, зайди. Что случилось, Андрей Кириллович? Головина в розыск уже объявили? Еще нет. И не надо пока. А, Сергей, проходи. У тебя знакомая девочка в архиве есть?